Айшарина, казалось, не готова к нападению. Не готова настолько, что отступила, не скрыв своего страха от дроу. И из охотника мгновенно превратилась в жертву. Удушающий аркан обхватил шею, продемонстрировав, что среди фанатиков как минимум двое маги. Бросок кинжала она заметила слишком поздно, чтобы уклониться, и огромные глаза испуганно расширились, предчувствуя смерть. Тень, упавшая сверху, и клинок, перехваченный в полете, втрое сильнее отправился обратно. Хрип поверженного дроу. Затем оборотень прохрипел заклинание щита, и аркан отпустил шею Айшарин, позволяя дриаде сделать вдох. Еще один и... «Я не справлюсь один», — занимая позицию впереди сумеречной дриады, произнес Лексан. «Не можешь сражаться, подкину вверх. Дальше уйдешь крышами». И для дриады все изменилось, едва она осознала. Этот наглый оборотень сейчас рискует собственной жизнью из-за нее, ради нее этот... Рывок мага-дроу из угла, и сразу три аркана оплетают тело крадущегося. Яркие, огненные, полные темной эльфийской магии и... Айшарин метнулась вперед, прежде чем Лексан осознал, что его сковали. Скинула руку и впитала энергию темного. Дроу захрипел, повалился на колено, и второй маг ринулся атаковать сумеречную дриаду. Она впитала и его, всего без остатка. Выпила, как выпивала стакан сока по утрам, и ощутила, как просыпается та древняя смертоносная магия, которую застенчивая дриада давно забыла. Ощутила и остановилась. «И что, все?» — удивленно спросил оборотень. «Тебе хватило всего двоих?» Потрясенная дриада обернулась и увидела, что ни один из арканов не причинил Лексану ни малейшего вреда. Более того, оборотню как раз было непросто удерживать их на себе, имитируя беззащитность. И под изумленным взглядом Айшарин он попросту позволил кольцам магии соскользнуть с себя, демонстрируя собственный обман. «Я?» — у дриады не было слов. «Я? Я думала, тебе угрожает опасность!» «Какая?» — усмехнулся Лексан. «Я сам их сюда приволок. Сам удерживал в клете, не позволяя открыть портал. Насколько же ты ослабела, что не ощущаешь привкус моей магии?» Ничего не ответив, Айшарин молча направилась к выходу, чувствуя себя гадко, мерзко и слабой. А еще поняла, что давно, крайне давно мужчины не играли с ее чувствами. С тех самых пор, как магистр смерти взял ее к себе секретарем и, соответственно, стал ее защитой. «Эй, нет, стой!» — раздалось позади. «Ты не выйдешь без меня!» Дриада остановилась, радуясь, что стоит к мерзавцу спиной, и он не видит ее слез. После демонстративно вскинула ладонь, но не успела оцарапать кожу, чтобы связаться с магистром Илахаром, как ее руку перехватили, и подлый оборотень тихо сказал. «Прости, ты говорила с Илахаром, я все слышал. Испугался за тебя. Прости за обман». Айшарин не пошевелилась и сказать ничего не смогла. Ей бы искренне хотелось верить, что он не знал и... «Тебя проводят до Академии проклятий». Ничего не ответив, дриада вырвалась из его объятий, решительно направилась к выходу. Решетчатые ворота при ее приближении открылись, девушка вышла и замерла. Магия сумрачного леса вернулась рывком, реагируя на опасность. Смертельную опасность. Вмиг обострились все чувства, усилилось зрение, ощущение окружающего пространства, запах земли. Лексан Артуар Верес, бесшумно подошедший к Айшарин, был остановлен ее резким жестом. В следующее мгновение сумеречная дриада, крутанувшись на месте, развернулась к четырем оставшимся дроу, коих, и она сейчас отчетливо это видела, удерживали императорские гончие. Скинув руку, мгновенно выпила жизненные силы всех темных эльфов и вновь развернулась, всматриваясь в то, что скрывала высокая стена загона. Оборотень не успел ни о чем спросить, как воздух наполнился запахом крови, и он услышал сказанное дриадой. «Магистр, здесь порождение тьмы».